Рис так и поступила. Только она устроилась у дальнего края стойки, как Линда Гейл подвинула ей чашку с чаем. «Здравствуйте, док!» Девушка приветливо улыбнулась пожилому мужчине, присевшему на стул рядом с Рис. «Вам как обычно?» «Да-да-да-да-да. Воскресное меню. Пора побаловать свой желудок». «Секундочку. Джоанни!» — крикнула Линда Гейл. «Доктор пришел!» «Док, это Рис, наш новый повар. Рис, это доктор Уоллес. Излечит тебя от любой болезни. Только не садись играть с ним в покер. Выйдет тебе дороже. И как же я после таких рекомендаций смогу дурить новичков?» Повернувшись, мужчина приветливо кивнул Рис. «Слышал, Джоанни вами довольна. Ну, а вам тут как?» «Пока все в порядке. Что с того, что он доктор? Она ведь сейчас не у него на приеме. Мне нравится работать». «Лучший воскресный завтрак в Вайоминге подают именно у Джоанни. В гостинице есть буфет для туристов, но здесь кормят гораздо вкусней». Поудобнее устроившись на стуле, он взял чашку с кофе. «А вы бы лучше ели свой завтрак, пока он не остыл». Вместо того, — подумал он, — чтобы смотреть на тарелку, как на неразрешимую загадку. Он работал в этом городке уже 30 лет, о чем и сообщил сейчас Рис. Приехал сюда сразу после университета по объявлению в газете. Рис слушала его, вяло ковыряя свою яичницу. — Все жажда приключений, — добавил доктор с еле уловимым западным акцентом. Влюбился в это место, а потом и в кареглазую барышню по имени Сьюзен. Вырастили с ней трех детишек. Старший пошел по моим стопам. Уже год как занимается врачебной практикой. Наша средняя Энни вышла замуж за парня, который делает фотографии для National Geographic. Эти двое живут сейчас в Вашингтоне. Ну, а младший сын перебрался в Калифорнию, трудится над диссертацией по философии. Уж не знаю, о чем он там намерен философствовать, а Сьюзен уже 2 года как нет. Умерла от рака груди. Очень вам сочувствую. Нелегко это все. Он взглянул на свое обручальное кольцо, до сих пор просыпаясь, ищу ее рядом с собой, наверное, так и не привыкну, что ее больше нет. «Прошу вас, док». Линда Гейл поставила перед мужчиной большую тарелку, и они оба расхохотались, взглянув на вытянувшееся от изумления лицо Рис. «Уж поверь мне, он съест все до кусочка». Перед доктором громоздилась гора оладий, омлет, большой кусок ветчины, приличная порция жареной картошки и 3 сосиски. «Съесть это все?» «Нереально. Смотри, детка, и учись. Смотри и учись». С точки зрения Рис, доктор совсем не выглядел толстым, скорее крепко сбитым, как человек, который уделяет достаточное время физическим упражнениям. Про такого ни за что не скажешь обжора. И все же он набросился на завтрак, как оголодавший водитель-дальнобойщик. «А у вас на Востоке есть родня?» — поинтересовался он у Рис. «Да, бабушка. Она живет в Бостоне». «Это там вы учились готовить?» Скорость, с какой он поглощал свою еду, была поистине невероятной. Начинала там. Потом был кулинарный колледж в Вермонте, а затем практика в Париже, в Кордон-Плё. «Кулинарный институт», — во взгляде доктора читалось удивление. «И Париж». «Не дурно». «Да уж». Рис внезапно осознала, что за эти 2 минуты рассказала о себе больше, чем за прошедшие 2 недели. «Ладно, мне пора на кухню. Рада была с вами познакомиться». Доработав до конца своей смены, она задалась вопросом, чем же ей заняться в оставшееся время? Впереди был целый вечер, и Рис решила немного прогуляться. В конце концов, почему бы не пройтись вдоль озера, не заглянуть затем в лес? Она могла бы сделать парочку-другую фотографий, отослать их потом бабушке. К тому же, после долгой ходьбы, она наверняка будет чувствовать себя достаточно усталой, чтобы затем более-менее спокойно уснуть. Она надела свои прогулочные сапоги и собрала рюкзак, дотошно следуя указаниям, изложенным в путеводителе. У озера Рис нашла приятное местечко и пристроилась там, чтобы почитать взятые в гостинице брошюры. Она подумала, что будет неплохо, если при каждом удобном случае она будет хоть на чуть-чуть, но выбираться из города. Воздух и простор — вот и все, что ей нужно для исцеления. В первый же свой выходной она выберет тропинку полегче и поднимется в горы, чтобы посмотреть на речку. Но пока ей лучше ограничиться небольшой прогулкой, совсем как рекомендовано в путеводителе. Рис неторопливо зашагала вдоль озера. Одним из преимуществ ее нынешнего образа жизни было то, что она могла позволить себе не спешить. Теперь она делала лишь то, что хотела. И в том темпе, который был ей удобнее всего. Прежде она и помыслить не могла ни о чем подобном. За последние 8 месяцев она увидела и сделала больше, чем за прошедшие 28 лет. Ничего, что она была немножко не в себе, со всеми ее страхами и тревогами. Из осколков прошлого ей предстояло создать совершенно новый образ. Рис знала, что уже никогда не будет прежней, энергичной горожанкой с массой честолюбивых планов. Однако ей нравилась та Рис, в которую она понемногу превращалась. Теперь она уделяла больше внимания деталям, которые прежде просто ускользали из вида. Игра света и тени, плеск волн, пружинящая почва под ногами. Все вдруг стало таким заметным и таким значимым. Ничто не мешало ей остановиться прямо там, где она была, чтобы понаблюдать за полетом цапли, взмывающей от поверхности озера. Бегущая по воде рябь расходилась все дальше, достигнув, наконец, весел, которыми поигрывал парнишка в красном каяке. Когда Рис вспомнила о фотоаппарате, цапля уже успела улететь, но это не помешало ей сфотографировать парнишку в красной лодке, голубую гладь воды и отражение величественных гор.